Глава 54. На следующий день с утра я быстренько проснулся, растолкал Светку, наступил на хвост мирно спавшему Булату, перевернул какую-то вазу и больно стукнулся ногой об угол шкафа. Светка лежала в постели и смотрела, как я ношусь по нашему номеру туда-сюда, сшибая все на своем пути. «Сядь, успокойся», — улыбаясь, сказала она мне. «А еще лучше ко мне иди». Она откинула одеяло и приняла соблазнительную позу. «Некогда, надо с киженцами встретиться». «Ясно все», — вздохнула она. «Опять улетаешь по делам». «Светик, извини, дел действительно по горло». Я быстро собрался, чмокнул ее в губы, потрепал по башке Булата, который, увидев, как я к нему приближаюсь, предусмотрительно поджал хвост и вышел из номера. Спустившись в столовку, увидел там сидевших пацанов. 11, 12, — считали они, не заметив меня. Я подошел к ним сзади и увидел, как они все сгрудились вокруг стола, за которым сидел Полукет и Слива, а перед ними стояла тарелка с пирожками. Полукет взял очередной и засунул его себе в рот. Слива сидел с набитым ртом и еле шевелил челюстью. 13, — хором сказали ребята. «Привет, Саня», — заметил меня кто-то из них. «Что тут у вас?» — с интересом спросил я у них, глядя на эту картину. «Да Слива с Полукетом поспорил, кто из них больше пирожков съест», — заржал Туман. «Похоже, Слива сдулся». «Не-е-е-е!» — замахал головой в сторону Слива и энергичнее заработал челюстями. Полукет только усмехнулся на это, взял с тарелки очередной пирожок и абсолютно с непринужденным видом засунул его себе также в рот. 14, — снова хором сказали ребята. «Вот так аппетит у Полукеда», — сказал кто-то. «Сдавайся, Слива!» — улыбнулся я от этой картины. «Тебя разорвет сейчас!» Слива сидел красный, как рак. Похоже, он сам понял, что проиграл. Кивнул мне головой и выплюнул остатки пирожка в стоящее рядом с ним мусорное ведро. Тут же раздался свист и поздравление Полукеда. А тот сидел с непринужденным видом и точил пирожок. «Какие планы?» — спросил у меня Туман, когда ребята разошлись, а я наконец-то налил себе кофе. «Сейчас едем к Кармену, будем наших гостей и начинаем работать». «Мы уже проснулись», — услышал я знакомый бас от двери. Внутрь столовки вошел Иван, Топа, Колобок и Марк. «Привет, мужики», — обрадовался я им. «Присаживайтесь. Вы чего так рано-то?» «А мы к тебе», — улыбнулся Иван. «Ну, пошли тогда ко мне в кабинет». Поднялся я из-за стола. «Там спокойно и обсудим все». «Хороший кабинет», — сказал Колобок, когда мы вошли и расселись все у меня в кабинете. «Компьютера только не хватает». Туман убежал по делам. Личка и пацаны Ивана остались в предбаннике. Иван их сам там оставил. «Ну, надеюсь, скоро все это у нас будет», — улыбнулся я. «Слушаю вас, мужики». «Во-первых, мы хотим наконец-то рассчитаться с вами по всем долгам», — взял слово Иван. «Курс установили. За сотовое оборудование с нами тоже уже рассчитались. Город сегодня открыл нам счет в банке, и там уже лежит кругленькая сумма. Вот из этих денег мы и произведем с вами расчеты». «Вообще прекрасно. Нам город 300 тысяч выплатил премию, а оборудование, думаю, обошлось не меньше миллиона. Но спрашивать как-то неудобно. Пусть это будет маленьким секретом». «Быстро. Плюс мы хотим купить у вас несколько автомобилей для нашего города». «Колобок, где список?» «Вот, пожалуйста», — протянул мне листок. Я развернул список и пробежался по нему глазами. «Еще 2 черных плаща, 3 скорые, 2 пожарки, около десятка фургонов для развозки, десяток же грузовиков, скутеры и мотоциклы. Список достаточно большой. «Мужики», — сказал я, — «вы же наверняка знаете ситуацию с машинами у нас в городе. Мы свои-то потребности обеспечить не можем. А у вас тут список из 50 автомобилей, если не больше». «Это мы тоже понимаем», — кивнул Иван. «Ну, хоть что-то же вы нам можете продать. Остальное по мере возможности». «Разом мы это количество машин обеспечить не сможем. Покажу ваш список Игорю, он скажет, что есть готового прямо сейчас. Остальное по мере появления в облаке. Пожарки там редко встречаются, например», — сказал я и снова посмотрел в список. «Плащи точно есть. Несколько фургонов тоже найдем. Пару грузовиков с прицепами тоже, думаю. Давайте так. Я сейчас этот список отдам Игорю. Есть у нас тут человек, который отвечает за машины. Он точно скажет, что мы сможем вам предоставить сразу». Я тут же вспомнил про слова Георгича, что киженцы будут просить машины, а нам можно будет в обмен на это попросить заправки. Остальные придется ждать. «Вот легковушек много. Ну, как много? Они есть, только их починить все надо, они же битые все в той или иной степени. Выпрямить кузовные детали, заменить запчасти, покрасить. В общем, в полный порядок привести». «Время есть», — улыбнулся Иван. «Вы, главное, про нас не забудьте». «Слушайте, мужики», — обратился я к сидящим напротив меня Ивану и Колобку. «По трассе вопрос, как я понимаю, решили. Как вы смотрите на то, если я попрошу у вас разрешения построить у вас в городе несколько заправок и сервис?» «Торговать мы будем только блюром и всеми компонентами из него. Нефть у вас есть, бензин и соляра — это ваше. Тут мы даже лезть не будем. Дадим потребителям право выбора. Кто хочет, покупает блюр. Кто хочет, бензин и солярку. Блюр будет дороже, однозначно. Ну а сервис? В руководстве будет кто-то из наших ребят. Работники все ваши. Налоги и так далее, понятно, все в вашу казну пойдет. Ну и несколько на трассе. Если быть точным, то заправки гостиницы». Иван улыбнулся и ответил. «Мы вчера про это как раз говорили. Колобок сразу сказал, что ты это предложишь. А сколько всего заправок вы хотите построить и открыть, включая те, что на трассе, заправки гостиницы?» «Вчера вечером мы как раз с ребятами обсуждали это. Обсуждали, какое количество заправок и гостиниц нам надо на эти 650 километров дороги». «Ну, считайте», — быстро вспомнил я и продолжил. «Одну при выезде из вашего города на новую трассу. Вторую в самом городе. Он у вас достаточно большой. Третью в ваших оазисах. Там есть у вас несколько перекрестков. Я видел, когда нас катали. И две заправки гостиницы на самой трассе. Этакий большой блокпост. Высокий забор, вышка, охрана, пулеметы, все дела. У нас такая уже есть одна. Перед нашим новым оазисом стоит. Дорога через каньон идет, вот там мы ее и построили. В новый оазис к нам поедем, покажу вам. Звери ее несколько ночей на зубок пробовали, только ничего у них из этого не получилось. Внутри за высоким бетонным забором могут легко разместиться несколько фур и легковушек. Люди в полной безопасности. Как говорится, технология уже отработана. Получается, три у вас в Кижене и две на трассе. На трассе через 180-200 километров. Нам надо только электрические камни найти и воду. Это обязательно. На одну можно будет ваших работников устроить, на вторую — наших. Там штат достаточно большой будет. Повара, обслуживающий персонал, бойцы, охрана, механики. Не все будут успевать за день проезжать эти 650 километров. Вот и пусть водители и их пассажиры останавливаются на ночлег. «Мы так и предполагали», — кивнул Колобок. «Машин на трассе с каждым месяцем будет все больше и больше. Потом надо будет еще построим». «В общем, Саш, наш ответ такой», — сказал Иван. «Мы даем тебе добро на строительство у нас в Кижене сервиса, как ты и сказал, с вашим руководством и с нашими работниками. На 3 заправки у нас в городе и оазисах тоже добро. На трассе тоже. Ради бога, стройте свои эти заправки-гостиницы. Взамен вы даете нам возможность построить у вас в городе свою сеть заправок также при въезде и в дальнейшем еще 2-3. Насколько мы знаем, вы сейчас имеете 5 заправок. На всех них вы продаете блюр, солярку и бензин. Мы также будем продавать солярку и бензин. А у нас в городе и на трассе вы, как ты сказал, будете продавать только блюр. Скорее всего, мы также решим построить на трассе свои заправки и при них гостиницы. Мы там будем торговать продукцией из нефти. «О как!» — воскликнул я и откинулся в кресле. «Такой вариант мы тоже рассматривали. Как ты уже наверняка знаешь, мы получили добро на магазин в центре вашего города, и где-нибудь сбоку мы еще откроем магазин по продаже рыцарских доспехов и лошадей. Как ты знаешь, наши лошадки стоят, как ваша хорошая машина. Думаю, что большинство тачек у вас будут скупать еще в салоне». Он пожал плечами. «В дальнейшем я все-таки думаю, что вы выйдете на необходимый объем машин, и рано или поздно вам понадобится салон в Кижене. Добро на его открытие вы тоже получите. А чтобы все это было не на словах, предлагаю заключить соглашение, где все это черным по белому прописано. Вы торгуете блюром, мы бензином и соляркой». «Можно я добавлю?» — подал голос Колобок. А мы кивнули. «Возможно, некоторые предложат открыть под крышей одной заправки продажу и блюра, и бензина с соляркой. Но это неудобно. Неудобно тем, что будут разные хозяева, и рано или поздно возникнет коммерческий конфликт. А так у каждого города будет своя сеть заправок. Интересы не сталкиваются. Каждый делает так, как считает нужным. У вас тут уже 5 заправок есть? Ну вот и мы начнем свои строить. Надеюсь, у нас не возникнет глупых и никому не нужных вопросов и взаимонепонимания. Также просим вас разрешения построить заправку около вашего нового оазиса». «И не надо говорить», — поднял руку Иван, увидев, как я хочу что-то сказать, — «что решаешь не ты. Именно ты. Мы уже знаем ситуацию и с вашими взаимоотношениями с мэром, и про бандитов. И то, что заправки нефтяников, которые хотели тебя убить, отошли вам. Добро на строительство заправок от города мы получили. Но один из замов мэра посоветовал мне с глазу на глаз обратиться к тебе. Они тебя и твой ГДЛ считают тут достаточной силой. Странно, что ты еще не занял его кресло». «Вот так. Они тут пару дней, а уже всю информацию о нас узнали. Хотя тут и секрет-то особо из этого никто не делал. Ребята-то наши их возили по экскурсиям. Вот и рассказали, как и что тут было». «Я не хочу быть мэром, Вань», — честно ответил я. «Не мое это. Мне больше нравится жизнь, в которой я сейчас живу. Мне нравится исследовать этот мир. И те ситуации, которые периодически возникают, хорошо так встряхивают. Тут на пару жизней эпизодов хватит, которые у меня за несколько месяцев нахождения здесь было. Адреналин и загадки этого мира, знаете ли, великая вещь. Да и пацаны вокруг такие же собрались. Там мы как жили? Дом, работа, по выходным кино, пиво с друзьями или поездка в магазин. А тут вообще все по-другому. Другие правила жизни, и я не хочу их менять. Меня все устраивает. Публичная жизнь, политика — это не для меня. В кресле сидеть, решать там что-то — нет. Пусть мэр городом рулит, он нормальный мужик и сидит на своем месте. Просто в свое время связался не с теми. Мы как бы немного отошли от них. Они не лезут к нам, а мы не наглеем и даем работать всем. Есть взаимное уважение, партнерство. Те, что были до нас, душили всех. А по поводу заправок, которые хотите построить, вы договорились. Потом, опять же, лояльное отношение друг к другу нужно всем. Всех денег не заработаешь. А если закрутить друг другу гайки, ничего хорошего из этого не получится. Делайте соглашение, я потом его ребятам покажу. Думаю, что все нормально будет. Хорошо. Синхронно кивнули киженцы. Еще маленький нюанс. Кивнул я головой на его ответ. Вам будут нужны машины, грузовики и много. Но прыгнуть выше своей головы мы не можем. Их не так просто вытащить из облака и починить. Это мы тоже понимаем, кивнул Иван. Но и заправки нам не прямо завтра нужны. Времени у нас вагон. Потом, опять же, я думаю, мы найдем общие интересы и сможем договориться. Мы вам одно, вы нам грузовики. Можно просто бартер сделать, и все. Тут тогда уж лучше пусть Георгич наш с тобой, я кивнул в сторону Колобка, договариваются. Да не вопрос, спокойно ответил Иван. Они вчера на совещании быстро общий язык нашли. Совершенно верно, подтвердил Колобок. Вы нам хоть сейчас можете несколько грузовиков выделить? Спросил Иван. Момент, я взялся за рацию. Игорь, прием. На связи, тут же ответил он. Зайди ко мне прямо сейчас. Пару минут. Саша, прием. Тут же зашипела у меня рация голосом Георгича. Да. Я знаю, у тебя Иван с Колобком. Помощь или совет какой нужен? Я посмотрел на своих собеседников, и они тут же оба кивнули головами. Через пару минут ко мне в кабинет одновременно зашли Игорь и Георгич. Пока Игорь изучал список по машинам, я передал весь наш разговор Георгичу. Георгич полностью все поддержал. А Игорь ответил, что может выделить им два грузовика-фургона, пару плащей, две фуры и один автобус. Это прямо сейчас есть. И машины готовы. Еще несколько единиц грузовиков в течение нескольких дней. Ну и потихоньку по мере ремонта еще будут грузовики.